Чем большее число людей будет вовлечено в инсценированный вами спектакль, тем скорее опомнится в ЦК, и тем скорее вы сядете на мое место. Полагаю, что сведения эти вполне достоверны. Очевидно, он сдался сразу, ведь только перед отъездом на Памир Николаю Ивановичу рассказали об аресте Сокольникова. А такие сенсационные слухи распространяются мгновенно. Вот чем обернулось предположение Николая Ивановича, что Сокольников не мог быть арестован по политическим мотивам. Они находились в кабинете втроем — Каганович, Бухарин и Сокольников. Конвой оставался в другой комнате. Ответственного представителя НКВД при Сокольникове не было. Очевидно, Кагановича было вполне достаточно, чтобы заменить его и обеспечить необходимое поведение арестованного. А, впрочем, я в этом не уверена. Каганович выглядел равнодушным наблюдателем, он не давил на Сокольникова, но при нем и не поддерживал Бухарина. Наконец пришло время, явился конвоир, и Сокольникова увели. И тут-то произошло нечто совсем неожиданное. Каганович, по словам Николая Ивановича, сказал в адрес Сокольникова: «Все врет б от начала до конца. Идите, Николай Иванович, в редакцию и спокойно работайте». «Но почему он врет, Лазарь Моисеевич? Ведь этот вопрос надо выяснить». «Будем выяснять. Обязательно будем выяснять, Николай Иванович», — ответил Каганович. Не могу сказать, касался ли Николай Иванович при разговоре с Кагановичем клеветы на процессе. Точно этого я не помню. Не исключено, что Николай Иванович был под сильным впечатлением от точной ставки с Сокольниковым и этот момент упустил. А по поводу работы... Бухарин заявил Кагановичу: «Пока в печати не будет опубликовано заявление прокуратуры, опровергающее клевету, и о прекращении следствия за отсутствием состава преступления, к работе я не приступлю». Каганович обещал, что это будет сделано обязательно. 10 сентября 1936 года в газетах появилось заявление прокуратуры СССР, но... несколько иного содержания, чем хотел Николай Иванович. В нем говорилось, что следствие по делу Бухарина и Рыкова прекращено не за отсутствием состава преступления, а за неимением юридических данных для привлечения к уголовной ответственности, что в понимании Бухарина означало «не пойман, не вор». Но так или иначе, поскольку сообщалось, что дело производством прекращено, стало дышаться легче. Безусловно, такой исход очной ставки с Сокольниковым был продиктован Сталиным. Дальнейшее развитие событий показало, что то был тактический шаг хозяина, дабы показать объективность следствия. Николай Иванович позвонил в редакцию и через Ляндреса, который его от души поздравил с реабилитацией, предупредил, что он появится там через несколько дней. Хотел доиспользовать свой отпуск и немного отдохнуть. Очная ставка с Сокольниковым произвела на Николая Ивановича такое удручающее впечатление, что у него были наивные намерения поговорить о ней со Сталиным, но он не был убежден, что это удастся. А пока мы решили провести несколько дней на даче. Перед отъездом Николай Иванович получил телеграмму от Ромена Ролана с поздравлением в связи с реабилитацией и такого же характера письмо от Бориса Леонидовича Пастернака, чем был глубоко взволнован. Примечание. Позже, во второй половине января 1937 года, когда снята была подпись Бухарина как ответственного редактора «Известий», и когда по ходу процесса Рада Капитакова и других стало известно, что дела Николая Ивановича плохи, Борис Леонидович вновь прислал Николаю Ивановичу коротенькое письмо, как ни странно, незадержанное. Он написал: «Никакие силы не заставят меня поверить в ваше предательство. Он также выражал недоумение по поводу происходящих в стране событий.